Глава третья. На преподавательском столе стояла клетка. Хомяк, припав к металлическому полу, глядел сквозь прутья и стекло глазами-бусинками. «Если вы нажмете на кнопку, — сказала Сашка, — хомяк в клетке умрет». Артур посмотрел очень удивленно. За то короткое время, что они были знакомы лично, ей удалось вызвать в мальчике симпатию. Артур в первую секунду подумал, что это шутка, или ребус, или еще какая-нибудь игра. Но я же не буду нажимать на кнопку. Он растерянно улыбнулся. «Зачем мне убивать хомяка?» «Это упражнение», — сказала Сашка. «Сейчас я объясню, в чем оно заключается. И вы, полностью информированный, его выполните. Хорошо?» Артур перестал улыбаться. Посмотрел на хомяка. Тот замер, будто в надежде, что если не двигаться, о нем все забудут. «Я требую от первокурсников полного подчинения», — сказала Сашка. «Без этого вы не сможете учиться. Но мне нужно от вас проявление вашей собственной воли. Без этого вы тоже не сможете учиться». «Противоречие?» «Нет. Диалектика. Так и происходит движение вперед. Сейчас я отдам вам приказ. Если вы его не исполните, я тут же напишу докладную Константину Фаритовичу». Артур побледнел, но Сашка вдруг увидела в нем Ярослава, настоящего, того, кто сажает самолет в грозу, кто понимает несказанное, кто говорит «не бойся», когда все огни исчезли. «Выполнять приказ или нет, вы решите самостоятельно». Она говорила медленно, осторожно, не веря своей удаче. «У вас есть выбор. Вы свободны и можете не подчиняться». Сашка запретила себе смотреть на него насквозь, ведь наблюдатель влияет на объект, а ей нужно было, чтобы Артур по своей воле принял решение. «Но докладную я точно напишу. В этом суть упражнения, понимаете? Если он сейчас откажется убивать, не придется больше никем жертвовать. Мальчик станет прямой проекцией Ярослава, как идеи бесстрашия и доверия, и откроет для Сашки информационный канал. Тогда Сашка сможет внести исправление в основу речи и тем вернуть себе целостность. Реальность восстановится во всей своей сложности, и у многих истинных слов появятся другие значения. Выбор. Шепотом повторила Сашка. «Жмите на кнопку». Пашка, припав на четыре короткие лапки, сидел в центре клетки. Слышал их голоса, будто через скверные наушники, видел лица, как сквозь туман. В клетке неприятно пахло напуганным хомяком. Ему казалось, что это он сам на месте Артура, что это он стоит сейчас у стола и смотрит на клетку и чувствует на себе взгляд Александры Игоревны. Пашка понял, вжимаясь в пол клетки пушистым мягким животом. Константин Фаритович, воплощенный страх смерти, служит ей как сверло или отвертка. Большое зло, поселившееся в торпе, центр паутины, которая опутывает здесь все. Александра Игоревна, ректор. «Кнопку!» — послышался снаружи голос, черный, тягучий, как расплавленный битум. И Пашка, зажмурившись в клетке, молча закричал, не издавая ни звука. «Не нажимай! Посмотри внимательно! Это же я! Не нажимай, Артур!» Сашка усилием воли удержала себя от того, чтобы откатить время на минуту назад и не давить его таймером. Пусть успеет собраться. И опять удержалась, чтобы не подсказать правильное решение. И в третий раз удержалась, чтобы не дать ему понять, кто на самом деле сидит сейчас в клетке. «Давай, стань отражением твоего подлинного отца. Покажи мне Ярослава, как в зеркале. Дай мне доступ. Давай, Артур!» Артур шагнул вперед. Ткнул пальцем в кнопку, будто вызывая лифт. Сквозь стенки клетки отлично было видно, как хомяк дернулся и повалился на спину и раскинул коченеющие лапы. Артур попятился. У него на лбу выступил пот. Сашка на секунду прикрыла глаза. «Я не требую невозможного», — так говорил Фарид Коженников. А Сашка потребовала. Артур сломлен. Он уже поднял руку на бабушку, он символически плюнул в лицо отцу. Судьба хомяка в этом ряду была предопределена. А Ярослава Григорьева, подлинного, которого Сашка увидела в его сыне несколько секунд назад, здесь больше нет. В доступе отказано. «Хорошо», — медленно сказала Сашка. «На индивидуальных занятиях Олег Борисович выдаст вам дополнительный сборник задач. Вам нужно удвоить усилия, Артур, чтобы оправдать надежды преподавателей. Вы свободны». Он выпрямил спину, стараясь не глядеть на дохлого хомяка в клетке. Попрощался и вышел. Ни о чем не думая, Сашка открыла крышку, вытащила хомяка, положила на преподавательский стол. Клетку убрала на пол. Уперлась ладонями в столешницу, присвоила себе стол и тело на нем. Вошла в метаморфозу, отделила от себя чужую материю и, завершив преобразование, повернулась к столу спиной. Прошла в проходе между столами и остановилась у окна. Снова портилась погода. Накрапывал дождь, и носились листья над мостовой Сакко и Ванцетти, и закручивались в смерчи безо всякого Сашкиного участия. У нее за спиной хрипло задышали. Сашка досчитала до 20 и обернулась. Павел Григорьев стоял, опираясь на столешницу, пошатываясь, глядя на Сашку из-под мокрой пряди, упавшей на глаза. В глазах была ненависть. Сашка вспомнила сцену в кабинете у Стерха. После возвращения с зимних каникул, после того, как она узнала, что Захар срезался на экзамене. Тогда Сашка убила бы Стерха, если бы могла. «Мы проиграли этот бой», — сказала Сашка. «Но не проиграли войну». Он молчал, но смотрел так выразительно, что и слов не требовалось. «Ты драматизируешь», — сказала Сашка. «Посмотри на меня. Ты понятия не имеешь, что я сейчас потеряла, а ты потерял одну жизнь маленького хомяка. И твой брат ведь не знал, кого убивает». Все так же молча он выпрямился, пошатнувшись, и зашагал к двери. Секунда, и дверь захлопнулась за его спиной. Сашка еще постояла у окна, глядя на капли на стекле. Потом вернулась к преподавательскому столу, села и закурила. Дверь в комнату была заперта на ножку стула, как на засов. Причем идея принадлежала Вале, который никогда прежде не уединялся с девушкой в комнате общаги, но инженерную смекалку перенял от отца. Он, которого одноклассницы не видели в упор, который не мог познакомиться с девушкой даже на чужом дне рождения, который на выпускном вечере танцевал в обнимку с телефоном. Он боялся показаться Алисе тюфяком, мямлей или даже чего похуже. Он боялся смутиться под ее бешеным напором. В комнате было прибрано. Вещи распиханы по шкафам, кровати близнецов укрыты одеялами. На тумбочке у Вали стояла маленькая орхидея в прозрачном пластиковом стакане. «Это тебе». Валя взял орхидею в обе руки и подумал, что это глупо, наверное. Но Алиса улыбнулась, у нее прояснились глаза. «У вас тут прикольно жить на первом этаже. Решетки на окнах. В нашей комнате тоже». Валя недоуменно посмотрел на окно. Шторы были плотно задернуты. «Я их люблю. Орхидеи». Алиса взяла из его рук цветок. «Особенно такие, малиновые». «Она белая», — сказал Валя и прикусил язык. «У меня сдвинуто восприятие спектра». Без удивления призналась Алиса и поставила орхидею снова на тумбочку. «То, что мы видим, и то, что существует объективно, — это разные же вещи. Это орхидея малиновая. Ты видишь ее белой, а на самом деле она, может быть, вовсе не орхидея». Завозился в клетке хомяк, будто пожелав вставить и свою реплику. Алиса смотрела на цветок так внимательно, словно выполняла мысленное упражнение. Валя понял, что ее напор, когда-то смутивший его, был истерической реакцией на пережитый шок. «Я не люблю хомяков», — виновато сказала Алиса. Валя положил ладони ей на плечи и почти силой усадил на кровать. Еще вчера, воображая себе это свидание, он покрывался испариной и чувствовал, как приливает кровь повсюду, где надо и где не надо, до звона в ушах. А теперь сердце колотилось напрасно. Кровь подевалась куда-то, и Валя чувствовал себя пустым и холодным, как серпентарий, откуда выпустили всех змей. Похоже, правду он сказал близнецам об этом свидании. «Мы посидим, поговорим». Алиса, кажется, даже говорить не желала. Сидела и смотрела в сторону. Валя досчитал до трех, собрался с силами и поцеловал ее в губы, как умел, целомудренно. Еле коснулся. Получился звук нежный и немного смешной, и чтобы услышать его снова, Валя поцеловал еще, чуть касаясь, и на этот раз почувствовал вкус малины и соли. Малина, наверное, блеск для губ, а соль — это Алиса и есть, то, что существует объективно. С покачнувшейся тумбочки полетела на пол орхидея. Сетка кровати всхлипнула, принимая двойной вес. Вкус соли вел его, не то океан, куда лезет новорожденная черепашка, не то засохшая ленточка пота на животе. Алиса наконец-то и сама ощутила этот вкус. Валя не спешил, не опыт, только инстинкт подсказывал ему, что спешить не надо, что они оба должны почувствовать и мед, и соль на губах, и новый дурманящий запах. Алиса обняла его и стала отвечать. Не напористо, как раньше, а нежно, но с каждой секундой смелее. И Валя почуял, что их ритмы совпали, и все теперь должно соединиться, как если бы две сферы, совмещенные в центре, пожелали восстановить общую площадь поверхности. И, вспомнив упражнение, Валя присвоил Алису. Он стал Алисой, оставаясь при этом собой. В гормональном потоке, который нес его сейчас, он ничего не понял и не испугался, как если бы настоящий секс, о котором он раньше только читал и смотрел в кино, и должен быть таким. Ты чувствуешь партнера. Ты и есть партнер. Он узнал о ней все, что она теперь боится дождя, что у нее болезненные месячные, что она втайне мечтает сбежать из института, что единственная подруга была у нее в первом классе, а потом родители переехали в другой город, и ни с кем не удалось больше так подружиться, что она хочет замуж за Валю, пусть кто-то рядом будет не чужой. И еще через четверть вздоха Валя увидел, что девушка Алиса со своими страхами и фантазиями отражение чего-то большего и гораздо более важного. Потоки смыслов, слои, сочетание абстрактных образов, которые Валя не умел понять, но которые менял одним своим присутствием. И вот тогда он испугался и попытался оттолкнуть, исторгнуть из себя Алису, но они были единым целым, и, барахтаясь, Валя все глубже проваливался в зыбкие чужие конструкции. Сходя с ума от ужаса, он готов был вывернуться наизнанку. В этот момент загрохотала дверь. Кто-то колотил в нее ногами. От ударов грянулся на пол стул, игравший роль засова, а хлипкая защелка задребезжала, подавая сигнал, что долго не продержится. Валя заново почувствовал свое тело. Увидел комнату, клетку с хомяком, орхидею на полу. Увидел себя, штаны почему-то болтались на щиколотках. Рубашку он расстегнул, но не снял, зато Алиса, совершенно голая, пыталась забиться под одеяло. Валя успел встретиться с ней глазами. Она поняла, что произошло? Похоже, что нет. Стук в дверь сработал, как стоп-кран, и теперь Алиса помнила только, что она голая, в чужой постели, и сейчас сюда ворвется, судя по грохоту, вооруженный отряд морали и нравственности. «Занято!» — рявкнул Валя и тут же истерически засмеялся, вскочил, натягивая трусы и штаны, ловко укрыл Алису одеялом с головой. Защелка доживала последние секунды. «Кто там?» Валя бережно поднял орхидею и водрузил обратно на тумбочку. «Который час?» — тихо и злобно спросили с той стороны двери. Валя глянул на часы. «У нас еще минута», — сказал с достоинством. «Ты нарушаешь договор. Открывай». «Артур, минута, и все!» «Я засек», — сказали из-за двери после паузы. Валя склонился над постелью, приподнял одеяло, погладил теплый затылок. «Слушай, было же классно, да?» Он боялся встретиться с ней взглядом. Не потому, что стеснялся или чувствовал себя виноватым. Боялся понять, что она все-таки осознала, что он с ней сделал. Или чуть не сделал, содрогнувшись, подумал Валя. Я готов был ее разобрать, как ребенок игрушку. При том, что я не понимал, как это все устроено. «Отвернись», — прошептала Алиса. Все повторялось. Валя снова отвернулся к окну, ожидая, пока она оденется. Разве что дождь не стучал по карнизам снаружи. Ох, как она боится простого дождя. «Не думать об этом», — сказал себе Валя. «Потом». «Готово», — шепотом сказала Алиса. Валя обернулся. Она стояла полностью одетая, немного лохматая, с орхидеей в руках. Одеяло было криво наброшено на постель. Валя подошел к ней и поцеловал, едва коснувшись губ. Получился звук нежный и немного смешной. И потому, как она смотрит и как улыбается, Валя понял, она не помнит, или не поняла, или не смогла считать информацию. Она кажется даже очень счастлива, несмотря на стук в дверь. Дверь снова загрохотала, готовая слететь с петель. «Время!» «Было классно», — прошептала Алиса. Прохожие шарахались с его пути. Пашка шатался, и его то и дело тошнило. Золотые монеты вылетали в придорожную листву. Поначалу он зачем-то подбирал их, потом опомнился и выбросил целую пригоршню, и они зазвенели и раскатились в темноте. Дело не в тех считанных минутах, когда он был хомяком и был потом мертвым. Дело в том, что Пашка помнил лицо Артура над собой, лицо человека, склонившегося над хомячьей клеткой. Лицо, которое Пашка каждый день видел в зеркале и теперь не узнавал. Все, чего тщетно добивалась толпа психологов в их детстве и отрочестве, осуществилось в один момент. Тонкие связи, тянувшиеся между братьями, живые нервы, которые рубили, резали и рвали, и которые восстанавливались всякий раз, теперь их выжгли. И Пашка боялся, что при встрече не узнает брата. Круг по ближним улицам Торпы привел его в чувство. Решение пришло быстро, понятно, четко. Пашка даже сомневаться не стал ни секунды. Ему даже весело сделалось. Он наконец-то остановился, вдохнул осенний воздух и понял, что не дышал с тех пор, как дедушка ушел в дом, не оборачиваясь, оставив валяться в листве свою метелку-веер. Еще в коридоре он услышал взвинченные голоса. Стефа, соседка, осторожно выглядывала из двери своей комнаты. «Слушай, Григорьев, твой брат тут такое устроил, чуть дверь не выбил, комендантшу хотели звать». Стефа тоже не различала близнецов, но Пашка и не предъявлял к ней высоких требований. В комнате горела единственная настольная лампа, пахла женскими духами и еще чем-то. Пашка чуть не потерял всю решимость, когда понял, что это запах напуганного хомяка. «Выноси свою тварь куда хочешь». Артур стоял спиной к двери и говорил холодно, веско. И было ясно по его позе и интонациям, что это не бытовой конфликт соседей. «Или уходи вместе с ним». «Иначе что?» Валентин загораживал собой клетку с хомяком. «Это моя комната. Тебе не нравится? Уходи сам». «Артур». Тихо позвал Пашка. Брат обернулся. Настольная лампа оказалась прямо у него за спиной, поэтому Пашка видел только силуэт. «Паша». У Артура потеплел голос. «Не обращай внимания, я сам разберусь. Эта бесхвостая крыса у нас в комнате жить не будет. Как ты?» Пашка потянулся к выключателю, но в последнюю секунду передумал, не стал зажигать лампочку под потолком. «Надо поговорить». Брат протянул руку, как делал еще в детстве, предлагая уйти вместе, отдалиться от всех, побеседовать без чужих ушей. «Идем». «Нет», — сказал Пашка и не позволил себя коснуться. «Паша», — повторил Артур другим голосом, напряженно. «Я не ждал, что так будет. Ты тоже. Я думал, она нормальная, мягко стелит». «Гладко объясняет, но это же бред. Она нас заставила. но хомяки и так живут 3 года. Или 2. Пашка вспомнил, как вчера он сам метался, пытаясь вывести Артура из ступора, и подбирал слова не всегда удачно. Артур тогда не поверил Пашке, а поверил Александре Игоревне, которая мягко стелет. А теперь Пашка и хотел бы поверить Артуру, но не может забыть лицо, нависающее над клеткой. Он вытащил из-под кровати свой чемодан, открыл шкаф, начал сбрасывать одежду, механически отмечая, где его вещи и где Артура. «Ты чего?» — заново изменившимся голосом заговорил Артур. «Ты куда?» «Я уезжаю», — сказал Пашка. «Из торпы». Артур запнулся на полуслове. Пашка не смотрел на него, не хотел видеть лицо. «Вас сегодня заставляли убить хомяков?» — проговорил Валентин, не спрашивая, но будто размышляя вслух. Пашка посмотрел бывшему очкарику в глаза, прикрытые невидимыми линзами. «Меня тоже». Все так же задумчиво кивнул Валентин. «Раньше. Она велела мне купить хомяка в зоомагазине. Вот этого. Я никуда его не выброшу и никому не отдам». Артур потратил секунду, чтобы осознать смысл сказанного. Потом сел на кровать и двумя руками вцепился в волосы. Лица его Пашка по-прежнему не видел. Он подошел к Артуру и опустился рядом на пол. Ничего не мог сказать, как будто монеты, которые Пашка выбросил в осеннюю ночь, были словами «теперь навсегда потерянными». Занятие секции по настольному теннису давно закончилось. Столы, разобранные на части, стояли в дальнем конце спортзала. Только потерянные целлулоидные мячики, как мыши, кое-где еще прятались под скамейками и в углах. Физрук бродил по залу, поднимал шарик, бросал об пол. Если шарик стучал звонко и отскакивал высоко, Дима складывал находку в карман. Если шарик скакал постарчески, глухо и слабо, Дима давил его подошвой и бросал останки в мусорное ведро. «За этим можно наблюдать вечно», — думала Сашка, «как за огнем, водой или преобразованием абстрактных понятий. Так ходит смерть и собирает свою жатву. Так физрук тестирует негодные морфемы, чтобы вычистить бесследно из речи». «Сформулируй». Физрук поднял с пола очередной обломок целлулоида. «Зачем?» «А зачем ты пришла?» «Посмотреть на тебя?» Процедила Сашка сквозь зубы. Он поменял свое видимое обличье. Вместо мускулистого юного человека Сашка увидела необъятную многомерную функцию, а в ней след разрушения, деструкции и распада. «Посмотрела?» Он вернул себе человеческий облик. «Дима, я не это имела в виду. Сформулируй тогда. Я все меньше понимаю намеки, пароль». Сашка закурила. Выдохнула дым. Серое облако заполнило зал до потолка и сложилось в систему. Потоки смыслов, идеи и проекции, фрагменты бывшего и будущего переплелись, меняясь, переплавляя знаки распада в гармонию, а деструкцию в развитие. Сашка залюбовалась своей работой. В центре ее, у абстрактной точки начала времен, кружила искра по заданной орбите. Она любовалась бы и дольше, но пока она делилась с физруком своими планами, время стояло и стояло по всей торпе, и скоро сделалось душно. Сашка выдохнула. Распахнулась форточка. Под потолком ворвался ветер с парой желтых листьев и разрушил проекцию. «Посмотрел?» — в тон физруку спросила Сашка. «Красивое, но ошибочное построение», — сообщил физрук. «Ты исходишь из того, что твои замыслы сойдутся, не потеряв ни битой информации. Будь твои болванки готовыми словами, я бы поаплодировал, но они люди Самохина. А значит, между тобой и целью лежит бесконечное множество неучтенных факторов. Вот сегодня ты разделила близнецов, потому что я не хочу ни одного из них терять, потому что ты ждешь от них невозможного. Ты правда сегодня подумала, что первокурсник с хомяком откроет тебе вход туда? Один? Из единственной точки доступа? Он проекция сильнейшей идеи. Он человек прежде всего, инертный и слабый, Убери сигареты. Здесь храм физической культуры, здесь не курят. Портнов думает иначе. Сашка сдержала раздражение. Олег Борисович никогда не является в спортзал, чтобы отравить его ядовитым дымом. Физрук подобрал с пола желтый лист и выбросил обратно в форточку. Портнов уверен, что Григорьев А. — мощное, ценное, возможно, многозначное слово. А Павел — наречие направления, одаренный, тонко чувствующий векторы. Они стали бы такими, возможно, если бы успели выучиться. Против тебя играет время, Самохина. У Димы была уникальная способность сбивать ее с толку, ставить в тупик, называть вслух самые неприятные варианты событий. Сашка демонстративно вытащила новую сигарету из пачки. «Мой брат делает потрясающие успехи. Он развивается быстрее всех». «О, да!» Физрук прислушался к звуку целлулоидного мячика, брошенного на пол. Мячик отскочил в сторону. Физрук одним прыжком догнал его и раздавил будто крохотный череп. «Он рвется из материи, как это делала ты. Но Фарид Коженников сумел тебя удержать. А теперь Фарида нет». «Кто удержит твоего брата?» «Я», — сказала Сашка. Физрук покачал головой. «Тогда удачи тебе, убийца реальности». Сашка щелкнула зажигалкой и поняла, что ресурс ее израсходован. Огонек не горит, только искры прыгают. И, присмотревшись к крохотному фейерверку, Сашка осознала. С Валей что-то происходит прямо сейчас, а может, уже случилось.